Проводник. Получил информацию от проводника, что доктор сейчас боится какой-то слежки и будет находиться в старом схроне стрелка. Ну что ж, придется наведаться туда.